Глава 20. 2012 год. Рики Мур был 53-летним мужчиной с лысеющей макушкой и длинными седыми волосами, прикрывающими уши и верх воротника. Он был одет в потертую белую рубашку «Апаш» с расстегнутыми верхними пуговицами для демонстрации золотого медальона и дешевую бежевую куртку. Пальцы рук унизывали толстые кольца. С кровяными прожилками на землистого цвета лице он походил скорее на стареющего, подсевшего на наркоту рокера, чем на торговца антиквариатом, но за счет врожденного обаяния умел проникнуть в дом любой пожилой леди, какой бы благоразумной та ни была. Найти его оказалось нетрудно. Он пил тут трижды в неделю вечером. Бар «Под петухом» в Уивилсфилде был, на взгляд Мура, правильным пабом. Украшенный бирдекелями со всего света, он предоставлял клиентам бильярдные столы, мишень для игры в дартс, доску для игры в «Толкни монетку», доброжелательного хозяина и персонал, в особенности лакомую барменшу, пробуждавшую в нем нескромные желания. Оригинальное название, не набившая оскомину музыка, отсутствие пищащих электронных игровых аппаратов, коими наводнены в наши дни столь многие заведения, плюс отменного вкуса пива. Ну что еще человеку надо? Но пил он здесь отнюдь не по этим причинам. Расположенный в сельской местности в 14 милях к северу от Брайтона, где и проживал Рики Мур, паб был не самым подходящим местечком, особенно с учетом ужесточившихся в последнее время мер для лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, для приятного времяпрепровождения. Так что каждый визит сюда всегда предполагал определенный риск. Но, как и в любом бизнесе, недостатки уравновешивались достоинствами. Будучи одним из немногих сохранившихся молоточников, Рики Мур жил достаточно комфортно, срывая низковисящие плоды, а именно заключая выгодные сделки в домах доверчивых старушек. Помогали обаяние и хорошо подвешенный язык. Несмотря на суровую внешность, людям он нравился, особенно пожилым дамочкам, по некой причине, которую он не понимал и о которой, конечно же, не спрашивал. Он пробил нишу на рынке, позволявшую существовать относительно безбедно за счет той рухляди, что удавалось выманить у старушек. Однако же каждый раз, когда Рики Мур входил в тот или иной дом, он рассчитывал наткнуться на настоящее сокровище, как в том особняке на Уитден-Роуд, где он побывал пару недель назад. Старушенция прекрасно отдавала себе отчет в том, каким богатством обладает, и отнюдь не собиралась расставаться ни с единым экземпляром своей коллекции, по крайней мере, не в его пользу. Она выставила его за порог без малейших угрызений совести. И вот в сегодняшнем «Аргусе» Рики прочитал, что она умерла. Глупая старая корга. Надо было продать ему те вещицы, которые он хотел. Быть может, на этом бы он и остановился, и не стал звонить знакомым. Хотя, возможно, все равно бы позвонил. 5 штук наличными, аванс за наводку жгли карман. И никаких тебе налогов. Главным достоинством этого паба было то, что сюда не заглядывали парни из Брайтона. Долгие годы дуря людей, он нажил немало врагов, и рано или поздно в брайтонских пабах наткнулся бы на кого-то покруче, чем он сам, кого-то, кто не забыл. Вторым и гораздо более важным плюсом являлось то, что здесь он подбирал обрывки ценной информации. Именно так он всегда и действовал. Найти паб в спокойном, зажиточном сельском районе, заручиться там всеобщей симпатией и доверием, посиживать в баре, время от времени угощая завсегдатаев, выходя подымить за компанию. Словом, не хлопай ушами, и рано или поздно ты услышишь о милых, богатых, уединенных особнячках. И рано или поздно кто-нибудь из местных пригласит тебя оценить какой-нибудь хлам, либо к себе домой, либо к матушке, либо еще куда. Ты тайком сделаешь фото, пару-тройку звонков, скинешь снимки картин по имейлу, и через несколько месяцев маховик запустится. Он поднял пинту Харвис за самого себя. Все у него зашибись. Жизнь прекрасна. Разве что для вечера пятницы здесь сегодня слишком тихо. Барменша, объект его вожделения, на работу не вышла, вроде как заболела. Но все прочее в полном ажуре, в полнейшем. О, да. От нечего делать Рики принялся изучать висевшую на стене фотографию футбольной команды. Надпись большими буквами под снимком гласила «Уивилсфилд Уондерерс». Внезапно он ощутил вибрацию в кармане брюк. Вытащил айфон, посмотрел на экран, номер не определился. Поднеся телефон к уху, он тихо ответил «да». «Рики Мур?» — осведомился звонивший. «Да». Вместо продолжения — короткие гудки. Рики нахмурился и подождал несколько секунд на случай, если перезвонят. Но перезванивать в намерение незнакомца не входило. Он получил всю информацию, которая требовалась для установления личности, и стоял теперь в темноте рядом с пабом, наблюдая через окно за тем, как Мур опускает телефон в карман и допивает пиво. Личность подтверждена. Рики Мур поставил бокал на стойку, огляделся в поисках возможного партнера по бильярду, но никого из постоянных игроков не заметил. Решив, что пришло время отправляться домой, он заказал еще одну пинту пива на дорожку и очередной стаканчик виски. Его хозяйка Киерсти, красавица-норвежка, у которой он решил окончательно обосноваться, чтобы провести с ней после двух сопровождавшихся взаимными обвинениями разводов остаток жизни, страстно желала часы Rolex. Теперь, благодаря миссис Макуэртер, кое-какая монета у него завелась. И он рассчитывал, если все сложится, прикупить такие по цене даже ниже розничной у одного знакомого торговца краденым золотишком. Да она ж с ума сойдет, когда их увидит. Влив в себя остатки спиртного, Рики Мур покинул паб с улыбкой на лице. Он позвонит ей от машины и скажет, чтобы скидывала с себя все и ждала его в постели. Будь Рики Мур потрезвее, возможно, он не был бы столь беспечным, но четыре пинты, сопровождаемые стопками виски, затуманили разум. Когда он вышел во мрак, вытаскивая из кармана сигареты, то не заметил ничего настораживающего. Хотя, если бы оглядел парковку, быть может, задался вопросом, а что делает здесь черный Мерседес с тонированными задними окнами, выглядевший непривычно для стоянки сельского паба? Или услышал бы сквозь рокот пронесшегося мимо мотоцикла, как включается его двигатель. Но Рики уже прикидывал, чем займется в постели с Кьерсти. Она была та еще озорница, и теперь, загрузившись спиртным, он чувствовал нарастающее возбуждение. Нетвердой походкой, пробираясь к своему подержанному БМВ, он приостановился, чтобы зажечь последнюю вечернюю сигарету. Кьерсти не позволяла курить в доме. Дул сильный ветер, и чтобы пламя не погасло, ему пришлось прикрыть зажигалку руками. Он услышал медленное движение машины где-то рядом, но, сосредоточившись на сигарете, не придал этому особого значения. В третий раз, щелкая зажигалкой, проигнорировал и звук открывшейся дверцы. Рики выронил зажигалку, и сигарета выпала у него изо рта, когда страшные тиски сжали руку с такой силой, что он закричал от боли. «Извините», — произнес апологет, перехватывая его, совершенно ошеломленного, поперек туловища и впечатывая головой в заднюю правую дверцу. Дверца захлопнулась. «Мне очень жаль», — добавил он, когда машина рванулась вперед. В салоне стоял запах кожи и затхлого табачного дыма. «Какого?» «Извините, мне действительно очень жаль. Вы должны мне верить». «Мне не нравится причинять людям боль». Он сжал левое бедро бедняги, сдавив нерв, Мур закричал и забился, словно в агонии, и на какое-то время совершенно утратил дар речи. «Извините, не всегда удается рассчитать силу». Спустя пару мгновений Мур почувствовал, как из кармана у него вытаскивают телефон. «Эй!» 6 футов и 7 дюймов ростом, апологет весил 340 фунтов, большинство из которых составляли мускулы, и лишь незначительное количество мозги. В свою последнюю отсидку он закинул огромный холодильник на 2 пролета вверх по лестнице, потому что был зол. Когда он выходил из себя, окружающим следовало держаться подальше. Мур тяжело дышал и обливался потом. В ярком свете приближающихся фар он разглядел нависшее над ним лицо. Его истязатель выглядел почти неандертальцем. Прикрывавшая высокий лоб челка наводила на мысль о монашеской танзуре. «Что вам нужно?» — выдохнул он. У сидевшего впереди водителя из-под кепки выбивались патлы. «Ничего», — ответил апологет. «Я всего лишь выполняю свою работу. Она не очень приятная. Мне нужен пин-код вашего телефона». Мур закатил глаза. Машина свернула налево. Огней за окном стало немногим больше. «Вы совершаете ошибку. Я думаю, вам нужен кто-то другой». Апологет сжал его ногу, заставив Мура вновь закричать. «Пожалуйста, поверьте мне». «Никакой ошибки я не совершаю. В этом вам придется положиться на мое слово. Мне нужен пин-код». Автомобиль снова повернул налево. «Куда мы едем?» — выдавил из себя Рики Мур, сходя с ума от боли и страха. «Извините», — ответил апологет, — «этого я вам сказать не могу. Вы должны мне верить. Мне действительно очень жаль». Только сейчас Мур отметил, что в машине играет музыка. Это была «Ода радости», хотя он не знал названия композиции и не мог оценить иронию. Классическая музыка ему никогда не нравилась. Было в ней что-то мрачное и противное. Через лобовое стекло он увидел задние огни впереди идущей машины. Похоже, они ехали за ней по темной сельской дороге. Тут левое бедро вновь сжали адские тиски. «Не надо!» — закричал он. Но тиски продолжали сжиматься. «Извините», — сказал апологет, — «но я должен быть уверен в том, что вы не попытаетесь бежать. Простите, если делаю вам больно. Мне очень жаль. Тот джентльмен, который хочет вас видеть, будет не столь любезным. Уж вы мне поверьте. А теперь пин-код, пожалуйста». Мур назвал 4 цифры. Похититель ввел их, и дисплей ожил. Передняя машина Range Rover остановилась, и Мерседес последовал ее примеру. К задней дверце подошел мужчина, и Рики Мура внезапно обуял ужас. Незнакомец опустил стекло, и лицо обдало холодным ветерком, в котором отчетливо ощущался запах свежескошенной травы. Его iPhone передали через окошко, и стекло вновь встало на место. «Эй! Он нужен мне обратно!» Похититель не ответил. Прошло несколько минут. Range Rover неподвижно стоял перед ними, а затем резко сорвался с места. Мерседес последовал за ним. «Мой телефон!» — напомнил Рики Мур. Апологет вновь сжал его бедро с еще большей силой, и Мур вскричал от боли, гнева и страха. «Извините!»